Глава 93. Сержант подоспел к трейлеру раньше робота и, козырнув офицеру, сказал: «Ну вот, сэр, принимайте пополнение, а я еще пехотинца на вторую линию забросить должен». «Спасибо, Дрейк, всего хорошего», – ответил офицер и улыбнулся, глядя на то, как осторожно новый пилот ведет машину. «Ну, что, господин капитан, к себе повезем?» – спросил водитель. «Да, этот учиться может, и толк из него будет. А то я боялся, что опять пустышка, а у нас рота некомплектная». «Так что, я открываю ворота?» «Открывай», – разрешил капитан, а когда робот подошел ближе, показал пилоту на разложившиеся мостки. Тот не стал показывать свою удаль, как делали почти все новички. Опустил машину медленно, чтобы чувствовать каждый шаг и прислушиваться к реакциям мостков. Это капитану тоже понравилось. Когда машина оказалась в трейлере, они вместе с водителем поднялись следом. Тем временем робот опустился на колени, и пилот сошел на пол трейлера в войлочной шляпе и старомодном военном обмундировании, от ботинок до куртки френча. «Здравия желаю, сэр!» – звонко прокричал он. «Приветствую тебя в нашем трейлере!» – ответил офицер. «Меня зовут капитан Хольмер. Я командир механизированной роты, в которой ты будешь служить. А это наш водитель трейлера, а иногда и эвакуатора, Джозеф Селлинг». Небритый Джозеф подмигнул Джеку и улыбнулся. Он был полноватым и никак не тянул на героя. Но на его лбу виднелся шрам, вероятно, от ранения. «Очень приятно, сэр!» Снова закричал Джек, который помнил, что военные любят, когда отвечают громко и четко. «А ты у нас Джек Стентон, правильно?» «Так точно, сэр». «Ты вот что, Джек, не кричи особенно. Здесь повсюду враги», – неожиданно сообщил капитан и даже оглянулся на открытые ворота трейлера. «Враги? Прямо здесь, сэр?» – уже тише спросил Джек. «Да, Стентон, мы находимся на нейтральной территории. И этот порт принадлежит Министерству обороны. Поэтому здесь повсюду совершенно свободно ходят люди Аркона». «Я не знал, сэр». «Теперь знай. Ну-ка подвинься, я загляну в кабину твоего иноходца». Джек отошел, а капитан пощупал что-то в кабине и сказал: «Ё-моё, они тут каждый болтик облизали». «У нас были самые полные испытания, сэр. Комиссия подтвердила, что...» «Нет-нет, Стентон, я не ругаю твою машину, а напротив, хвалю. Отделка проведена с такой тщательностью, словно это суперкар ручной сборки». Капитан забрался в кабину и поднял робота в полный рост. Затем подвигал джойстиком и, указав на одну из кнопок, спросил: «Это что за новости?» «Запуск дизеля, сэр». «Дизеля?» – поразился капитан. «Так что, у тебя еще и дизель имеется?» «Да, сэр, вот тут, в броневом кармане». «А что за необходимость в нем?» «Большой запас хода, сэр, плюс зарядка батареи. А когда я хочу сильно ускориться, подключаю дизель и батарею». «Ты слышишь все это, Джозеф?» – спросил из кабины капитан. «О да, сэр», – ответил водитель. «И что ты думаешь?» «А чего тут думать, сэр? Приедем, выпустим его в парке и посмотрим, как это работает. Но технически задача сложная. И если кто-то докумекал, значит, молодец». «Да», — согласился капитан. «А вот что у тебя, Стентон, за пушка такая странная? Тут по штатной схеме должен быть шестиствольный пулемет РС или ему подобный девятиствольный. Ты в курсе?» «В курсе, сэр, но пулемет требует много электричества, а из-за высокой скорострельности расходует боезапас очень быстро и неэффективно». «А ты-то откуда знаешь?» – удивился капитан. «Эту машину, сэр, сделал мой сосед Ферлин, а он отвоевал 4 года. Был бронебойщиком и механиком 4-й категории». «Ага, тогда понятно, откуда у твоей машины ноги растут. И откуда здесь пулемет АТ-18?» «Это было бронебойным ружьем, сэр, АТ-15». «Ну, или так», — согласился капитан. «Так что ты там говорил о неэффективности многоствольного пулемета?» Джек стал пересказывать все, что узнал от Ферлина. Капитан как будто слушал, но создавалось впечатление, что думает он совсем о другом. Вдруг на его поясе запиликала рация. «Слушаю, 04-й», — ответил капитан. «Мы уводим их на север. Минут через 15 можете попытаться уйти». «Понял. Спасибо за информацию», — ответил капитан и повесил рацию на пояс. «Ты слышал, Джозеф?» «А как же, слышал», — ответил водитель и принялся заводить на крепежные узлы робота стальные стяжки, отчего Таргар стал слегка подрагивать. «А сколько в коробе патронов?» — осведомился капитан. 200, сэр». Капитан похлопал по стальному ящику и засмеялся. «Он у тебя полный парень. Ты что, захватил с собой весь боекомплект?» «Нет, сэр. Там сейчас пустышки, чтобы коробка в пути не деформировалась. А то могут возникать задержки с подачей». «Джозеф, ты слышал?» — снова спросил капитан. «Да, профессор, одно слово», — отозвался водитель. «Ты долго там еще?» 3 стяжки осталось». Капитан соскочил из высоко стоявшей кабины, захлопнул дверцу и сказал: «В следующий раз стяжки будешь заводить сам. Джозеф у нас не железный». «Да я бы и сейчас мог, сэр», – спохватился Джек. «Да я бы...» «Я сказал, в следующий раз», – повторил капитан. «Пойдем в кабину садиться, а то Джозеф придет и займет лучшие места».